Ты расшатываешь устои человеческого общества, Фердинанд. Стяжательство, страх и продажность. Вот устои человеческого общества, ответил Грау. Человек зол, но он любит добро, когда его творят другие. Он протянул Ленцу свой стакан. Вот, а теперь налей мне и перестань болтать. Дай и другим вставить словечко. Я перелез через диван к Кёстеру. Меня внезапно осенило. Отто, сделай мне одолжение. Завтра вечером мне понадобится кадиллак. Браумюллер оторвался от фотографии почти совсем обнаженной креольской танцовщицы, которую уже давно и усердно сверлил взглядом. «Ты что, научился поворачивать направо и налево? До сих пор мне казалось, что ты можешь ехать только прямо, да и то, если кто-то ведет машину вместо тебя». «Ты, Тео, помалкивай», — возразил я. «На гонках 6 числа мы сделаем из тебя котлету». От хохота Браумюллер начал кудахтать. «Так как же Отто?» — взволнованно спросил я. «Машина не застрахована, Робби», — сказал Кёстер. «Я буду ползти, как улитка, и сигналить, как междугородный автобус. Проеду всего лишь несколько километров по городу». Полуприкрыв глаза, Отто улыбнулся. «Ладно, Робби, изволь. Скажи, а машина тебе понадобилась к новому галстуку, не так ли?» — спросил подошедший к нам Ленц. «Заткнись», — сказал я и отодвинул его. Он не отставал. «Ну-ка, детка, покажи галстучек». Он потрогал шелк галстука. «Великолепно! Наш ребеночек в роли жиголо, наемного танцора. Ты, видать, собрался на смотрины». «Сегодня тебе меня не обидеть, молчал бы. Тоже мне фокусник-трансформатор». Фердинанд Грау поднял голову. «Говоришь, собрался на смотрины? А почему бы и нет?» Он заметно оживился. «Так и сделай, Робби. Это тебе вполне подходит. Для любви нужна известная наивность. Она тебе свойственна. Сохрани ее и впредь. Это поистине дар Божий. А лишишься его, никогда не вернешь». «Не принимай это слишком близко к сердцу», — ухмыльнулся Ленц. «Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно». «Ни слова больше, Готфрид!» Движением своей могучей руки Грау отмел его в сторону. «Не о тебе разговор, несчастный романтик с задворок. О тебе никто не пожалеет». «Валяй, Фердинанд, выговорись», — сказал Ленц. «Выговориться значит облегчить свою душу». «Ты вообще лодырь!» — заявил Грау. «Ты еще высокопарный!» «Все мы такие!» — улыбнулся Ленц. «Все живем в долг и питаемся иллюзиями». «Вот это точно!» — сказал Грау и по очереди оглядел нас из-под своих кустистых бровей. «Питаемся иллюзиями из прошлого, а долги делаем в счет будущего». Потом он снова обратился ко мне. «Наивность», — сказал я Робби. «Только завистливые люди называют ее глупостью. Не огорчайся из-за этого. Наивность не недостаток, а, напротив, признак одаренности». Ленц открыл был рот, но Фердинанд продолжал говорить. «Ты, конечно, понимаешь, о чем речь. О простой душе, еще не изъеденной скепсисом и этакой сверхинтеллектуальностью. Парсифаль был глуп. Будь он поумнее, никогда не стал бы завоевывать чашу святого Грааля. В жизни побеждает только глупец, а умному везде чудятся одни лишь препятствия, и, не успев что-то начать, он уже потерял уверенность в себе. В трудные времена наивность — самое драгоценное из всего. Волшебная мантия, скрывающая от тебя беды, в которые суперумник, словно загипнотизированный, то и дело попадает». Он отпил глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, вправленными точно два кусочка неба в обрюзгшее морщинистое лицо. «Никогда, Робби, не стремись знать слишком много. Чем меньше знаешь, тем проще живется. Знание делает человека свободным, но и несчастным. Давай выпьем за наивность, за глупость и все, что к ним относится. За любовь, за веру в будущее, за мечты о счастье, за божественную глупость, за потерянный рай». Он сидел грузный и неуклюжий.